Глава 24. Таксист, на счастье, попался неразговорчивый, и даже компании скромной девушки в блузочке с юбкой и почему-то ботинками и полицейским псом, а Дайсон вновь щеголял в ошейнике с именной бляхой, его не смутило. Платили бы, и ладно. Вот в доме инвалидов их приняли неласково. Вернее, вовсе не хотели пускать, даже когда Лесси предъявила документы, сослалась на служебную необходимость, дело, не терпящее отлагательств и так далее. С собаками нельзя, и точка. Пришлось и звонить от дежурного, или как он там назывался в доме инвалидов, не привратником же, дяде Одди, и тогда формальности немедленно уладились сами собой. Дядя Одди, вернее, профессор Отт Ольвин, оказался человеком гигантского роста и специфической наружности. Красавцем его вряд ли бы кто назвал, слишком крупные черты лица, орлиный нос, глубоко и близко посаженные глаза, сейчас скрытые за толстыми стеклами очков, они все равно горели внутренним огнем. Подбородок длинный, костистый, скулы слишком выдаются, лоб очень высокий, большие уши оттопырены, почти как у Лесси, лысый череп бугристый, шишковатый какой-то, будто ум наружу выпирает, невежливо подумал Дайсон. И при всем этом старик производил сильное впечатление. Если представить, каким он был в молодости, оставалось только позавидовать. Наверняка ведь не было отбоя от девушек. Да и с Лесси старик вел себя как прожженный сердцеед. Наверняка не мог толком разглядеть ее, но комплименты отвешивал. Дайсон постарался запомнить хотя бы десяток, вдруг пригодятся, если его все-таки расколдуют. «Вон что!» — проговорил дядя Одди, выслушав сбивчивый рассказ Лесси. «Очень похоже на Линсона. Он никогда не отступался от цели. Редкостного упорства, юноша, и такого же редкостного ума. На что все истратил?» «На что, дядя? Он ведь так и не сказал на суде, чем занимался, но вдруг ты что-то помнишь? Какие-то оговорки, какие-то...» «Какие оговорки, милая?» — засмеялся старик. «Свои... Да ему тогда было около 20. Он же с улицы пришел в университет. Вернее, сперва учился лечить животных, но счел, что на людях заработает больше». «Точку», — мелькнуло в голове у Дайсона. «Он умеет обращаться с животными, значит, легко мог устроиться таким вот звериным доктором. Но почему этого нет в его биографии?» Лесси задала именно этот вопрос, спасибо ее пытливому уму. «Так он не окончил училище, сказал, что работать с животными может и интересно, но не так уж прибыльно. Ну, если ты не имеешь дела с племенным скотом или чьими-то породистыми собаками и кошками. Но на такое место желающих мириады», — ухмыльнулся дядя Одди. «И он сказал, что будет учиться с нуля. Так-то его могли взять сразу на второй курс. Многое уже знал. Подучил бы немного и мог сдать зачеты. Но нет, заортачился. Сказал, хочет пройти все это с самого начала. Ну, а приемной комиссии какая разница? Сдал экзамены? Пожалуйста, учись». «И учился он, видимо, очень хорошо», — пробормотала Лесси. «Да, более ревностного ученика я и не упомню. Хотя... был же Тайви. Он стал зубным врачом, изобрел что-то получше моей вставной челюсти», — мелко засмеялся дядя Одди. «Энкер, этот пошел по дамской части. В смысле, ну...» «Да-да, я понимаю, дядя», — пришла на помощь девушка. «Беременность, роды и все такое». «Как вы теперь легко об этом говорите?» — то ли посетовал, то ли позавидовал старик. «Да, именно. Его младший брат, кстати, лечит маленьких детей. К ним ведь тоже нужен особый подход. Семейный подряд». «Дядя, а Линсон что намеревался делать?» Осторожно перебила Лесси, увлекшегося воспоминаниями профессора. «Точно не знаю. Но помню, однажды он подошел ко мне с разговором». Судя по зачину, это было надолго, и Дайсон поудобнее улегся в ногах у Лесси. Тем более, в кои-то веки она надела юбку, и можно было подглядеть одним глазком. «Стоп! Он об этом не думал. Линсон сказал, что много читал о войне. О том, что кое-кому пришивали на место руки и ноги, если успевали вовремя. И о том, как одному солдату перелили свиную кровь за неимением другой, и он выжил. Там, конечно, помогал заклинатель, но сам факт». «Погодите, дядя Оди, я догадаюсь», — сказала Лесси. «Он подумал, что если руки и ноги приживаются, почему нельзя попробовать с органами? Сходится. Он же забирает почки, печень, в тот раз была доля легкого, а не так давно сердце. Но почему он не стал экспериментировать на животных?» «Отчего ты так решила, милая?» — спросил старик. «Он пробовал. У него получилось. Тогда-то он и пошел в медики. Свинья все-таки отличается от человека, хотя кровь в тот раз была именно свиная. Так он пришивал органы одних животных другим, попыталась формулировать Лесси. Пересаживал, поправил дядя Оди и покачал головой. Да, и у него, повторяю, получалось. Не всегда и не со всеми. Но выборка, которую мне показал... «Почему же ты ничего не сказал во время суда?» «Меня не спрашивали, милая?» — ответил он. «Я ведь был преподавателем лишь на первом его курсе. Он уточнял у меня, возможно, ли то или это. Ну, а когда начался суд, я уже был здесь. И уж извини, не следил за всеми этими... процессами минута в минуту. Вечерняя клизма, знаешь ли, волнует стариков намного больше, чем какие-то там маньяки». «Прости, дядя», — Лесси порывисто обняла его. «Я просто... мне непременно нужно его отыскать. И я, наверное, была невежлива». «Перестань!» — тот похлопал ее по руке. «Если бы я ожидал, что молодежь будет вежлива со стариками, давно сошел бы с ума». «Дядя, ты наверняка записал все это», — твердо сказала Лесси. «Мне нужны эти бумаги или их копии, неважно. Все, что ты знаешь о Линсоне. Прямо сейчас, потому что если я его не найду, меня убьют, понимаешь?» «Даже так?» — усмехнулся старик. «Подтолкни мое кресло к столу. Да, вот так. Я выберу для тебя, что нужно». «Но как ты...» «Думаешь, я не придумал метки для документов, еще когда только начал слепнуть? Иди, прогуляй своего пса. Вернешься через полчаса, и я отдам тебе, что найду». «Я навещу Сьерра-Дань», — ответила Лесси и встала. «Его недавно привезли». «А, знаю, очень серьезный мужчина. Тоже слепой, но я хоть что-то различаю, а он...» Старик махнул рукой. «Тоскует по жене», — я слышал. «Ее убил Линсон», — сказала девушка. «Убил и отрезал голову, и снял кожу. А кроме нее у Сьерра-Дани никого не осталось. Только сын, которого он никогда не видел и которого невозможно отыскать». «Не я ли учил тебя не говорить невозможно?» «Но это правда, дядя Оди. Слишком много лет прошло. Если только чудом». «Не я ли учил тебя верить в чудеса?» «Учил, да». Лесси улыбнулась через силу. «Я попробую. А пока пойду передам привет от Сьерра-Дани». «Иди, я займусь делом». «Как знал, что пригодится. Иди, не суйся под руку. И пса забери». Они вышли за дверь, Лесси переглянулась с Дайсоном и сказала вдруг. «Погоди-ка, не сходится». «Дядя Оди, сказал же, не суйся под руку, когда я работаю. Я-то вообще ничего не скажу, сама лови своего маньяка». Дайсон фыркнул. «Дядя, я только уточнить», — скороговоркой ответила Лесси. «Ты сказал, что Линсон учился у тебя, но ты всю жизнь преподавал в нашем университете. А Линсон из западной столицы, и там он начал всю эту свою... деятельность. Как же так?» «Кто тебе это сказал?» Старик, сильно сощурившись, уставился на нее. «Плюнь в его бесстыжие глаза. Линсон родился и вырос где-то в окрестностях восточной столицы. Это даже по говору было слышно. На звериного доктора учился здесь. И на медика тоже. После третьего курса перевелся в западную столицу. Говорил, ему посулили там перспективную стажировку по окончании учебы. Но мы-то знаем, во что эта стажировка вылилась». «Но в личном деле ничего такого нет», — растерянно сказала Лесси и в поисках поддержки посмотрела на Дайсона. Тот только плечами пожал. «Не читал. Увы, таких подробностей не знает». «Как вы там только работаете в этой вашей полиции», — проворчал старик. «Уйди, не мешай!» Лесси прикрыла дверь и снова посмотрела на Дайсона. «Кажется, что-то начинает вырисовываться», — пробормотала она. «Тебе так не кажется?» Дайсон помотал головой. «Ну, смотри. Если дядя Оди все еще в своем уме...» «Я все слышу!» — раздалось из-за двери. «Паршивая девчонка! Извини, дядя, я забыла, что у тебя компенсационный механизм сработал, когда ты зрение начал терять, и теперь ты слышишь лучше горного козла». Нашлась Лесси, и старик в ответ захихикал. «Дайсон, отойдем подальше». «От этого горного козла», — мысленно добавил он. «Так вот, если дядя не напутал, а это вряд ли, значит, Линсон вполне мог вырасти на ферме, а жить там и не возиться с животными никак не получится. Ну, хорошо, пускай он не сын фермера, а... неважно, башмачника какого-нибудь, все равно видел потроха и все прочее, а может, вовсе бегал смотреть, как скотину забивают. «Что так смотришь?» – удивилась Лесси. «Один парень с моего курса рассказывал, у детишек из его деревни это была главная забава. Не все хозяева пускали посмотреть, конечно, но если пускали, это целый праздник. Опять же, можно стащить что-нибудь и потом поджарить на костре. Ну, или для собаки кость выпросить. Тоже дело». Дайсон молча согласился. От хорошей мясной кости он бы не отказался. А еще Линсон должен знать окрестности. И примерно представлял, где именно спрячется после побега. «Слушай, а может, у него тут девушка осталась?» «Ага, та самая рыжеволосая», — мрачно подумал Дайсон. «Видимо, эта же мысль пришла на ум и Лесси, потому что та энергично помотала головой». «Ладно, пускай без девушки. Но, повторяю, он хорошо знает округу и представляет, как втереться в доверие к окрестным фермерам. Уверена. Если у него теперь иная внешность, но он говорит, как местный, ведет себя, как положено местному, то ему было намного проще устроиться. И наверняка на него молятся». Лесси вдруг замерла. Потом добавила. «Документы. У него должны быть документы нашего университета, а не западного. Уверена. Ну или училище, если он представился звериным доктором». Дайсон скептически фыркнул. «Хочешь сказать, он мог изобразить... да хоть лавочника?» «Тоже, вероятно», — вздохнула Лесси. «Но все-таки заниматься этими вот... опытами удобнее, когда у тебя под рукой животные и склад какой-нибудь, и вообще... хотя... лавочник тоже может держать скот. Помнишь Пэтси с его боровом?» Дайсон еще как помнил рассказ газетчика, а потому всхрапнул от смеха. «Ну вот. Правда, много животных держать не выйдет. И место нужно, и время, чтобы ухаживать и заниматься всем прочим. Так что вряд ли Линсон изображает бакалейщика или там аптекаря», — заключила Лесси. «Но об этом мы еще подумаем, а пока пойдем навестим Сьерра Дани». Идти пришлось недалеко. Всего-то этажом выше. За дверью уже знакомо бубнило радио, а когда Лесси постучала и услышала позволение войти, то снова чуть не споткнулась. Дайсон подумал сначала, это ковер. Но тут же сообразил, нет, это просто чудовищной длины шарф, который занял уже половину не такой уж большой комнаты. Спицы в пальцах слепого так и мелькали, и Дайсон подумал, скоро сюда и войти нельзя будет. Или придется открыть дверь, и шарф потянется, как ковровая дорожка, вниз по лестнице до самого холла, а потом на улицу. «Это вы, Сье? И собака с вами», — произнес Сьерра Дани. «Не стойте у порога, проходите. Наступайте, не бойтесь. Это все равно никому не нужно». «Почему же?» — осторожно спросила Лесси, переступая через витки шарфа. «Прежде Сьерра Дани отдавала ваше вязание на благотворительность». «А мне говорила, что продает». Выкраивала какие-то жалкие монетки. Получалось, я хотя бы на пряжу зарабатываю. Теперь, — он отвернулся, — теперь не нужно платить за квартиру. На пряжу и так хватит. Сьерра Дани, ваша супруга, она просила передать, чтобы вы не смели опускать руки, — выпалила Лесси. Что есть еще шанс найти Ренни, просто нужно ждать. Все эти запросы по инстанциям и не только... «Это вы хорошо придумали, Сье», — едва заметно улыбнулся мужчина. «Но зря. Я и не думал вешаться на этом вот шарфе или сходить с ума. Да живу сколько отмерено, вот и все. И тогда мы с Эллой встретимся. А Ренни я никогда не уви... не услышу, то есть. Славная сказка, но не для таких, как я». «Да вы не поняли». Лесси гневно тряхнула головой, как норовистая лошадь. Дайсону показалось, будто у нее искры от волос посыпались. Хотя нет, искры — это у кошек случается. «Ваша супруга, она не совсем умерла. В смысле, ее дух еще здесь, и с ней можно говорить». «Скажи лучше, когда и как ты успела пробраться к камере Сье Обри и побеседовать со Сье Дани», — подумал Дайсон. «Хотя, подожди, она же ночевала в соседней». А ее не запирали, в смысле Лесси, так что она запросто могла выйти и поговорить со Сье Обри и Дани через дверь. Но как? Одна неумелая заклинательница искала убийцу и, в общем, призвала дух вашей жены. Теперь они делят одно тело, созналась Лесси. Только не просите отвезти вас к той женщине. Она сейчас в камере предварительного заключения. Все решилось бы раньше, но Сье Дани слышала голос убийцы и способна его опознать, вот и... «А что будет, когда вы его поймаете?» — тихо спросил мужчина. «Суд? Ну, над ним. А потом другая комиссия решит, как поступить с духом вашей супруги. Скорее всего, ее отпустят, как полагается. Она, правда, не хочет уходить и просит оставить ее с вами, хотя бы в какой-то вещи, но такие прошения обычно не рассматриваются». «Но это возможно?» «Да, но не приветствуется». «Тогда я тоже буду писать прошение, то есть диктовать. Этот забавный старик-профессор, наверное, одолжит мне секретаря, если очень попросить. Я у него как-никак 7 раз выиграл». «Сьер Дани, как вы играете в карты, если не видите?» — не выдержала Лесси. «Почему в карты? Мы в чир-до-чир играли. Мне не обязательно видеть доску, достаточно ощупать фигуры. И я уж точно не забуду, где какая стояла, хотя профессор и пытался мухлевать». «Вот ведь старый...» — девушка явно сдержала ругательство. «Извините, сьер, сорвалось. Уверена, он поможет вам составить прошение. Все-таки случай необычный, а вы вряд ли поднаторели в бюрократических словесных кружевах, так же, как в своем вязании». «Будем надеяться, сье. Он неплохой человек», — неожиданно улыбнулся сьер Дани. «Шиб меня недавно на своей коляске. Я еще не со всеми поворотами освоился, а провожатые есть не всегда. Извинился». Протянул руку, помог подняться и предложил домчать до столовой с ветерком, если я встану на запятки. «Ах, ну да, у него же кресло зачарованное», — пробормотала Лесси. «А вы?» «Что у меня оставалось?» «Вот если бы он предложил сесть ему на колени, я бы вряд ли согласился, а так...» «Подумал еще, если мы вместе рухнем с лестницы, это хотя бы будет не скучно». «Ну, а потом, говорю, играли в чир. Профессор не верил, будто я сумею». Однако результат вышел не в его пользу. Дядя Оди в своем репертуаре, читалось по глазам Лесси. «А про супругу вы ему рассказывали?» «Немного, кажется», — замялся сьер Дани. «За игрой мы немного выпили, и я, должно быть, разговорился». Лесси с размаху закрыла лицо рукой. «Значит, вы ему рассказали и о том, что я говорила, и обо мне?» «Не помню», — честно сказал мужчина. «Не знаю, что пьет профессор, но такого похмелья у меня не бывало уже 20 лет». «Все ясно. Нам пора, сьер. Буду держать вас в курсе дела». «Благодарю, сье. Осторожно, не запутайтесь в пряже». За дверью Лесси открыла было рот, но вспомнила, что у слепцов чуткий слух, и поманила Дайсона на лестницу. «Дядя все знал заранее», — прошипела она. «Ему тут скучно, и вдруг новый человек. Разумеется, он выспросил у сьера Дани все, что тот знал, и даже чуточку больше. И был уверен, что я приду за информацией рано или поздно, если соображу, к кому обратиться. Я сообразила, как видишь». Дайсон хмыкнул. «И наверняка у него уже все давно подготовлено, только нас и ожидает. Но он не может не устроить спектакль». Лесси подняла глаза к потолку, потом снова посмотрела на Дайсона и сказала: «У всяких сыщиков из книжек обычно есть консультанты, а у полицейских таких не бывает? Ну, не тех, что в штате, а сторонних. Не возбраняется иметь личных?» Дайсон помотал головой. «Хорошо. Значит, дядя Оди будет моим консультантом по этому делу. И не важно, что мне это дело официально не давали. У меня в нем...» Лесси насупилась. «Личный интерес». «Что бы это значило?» — удивился Дайсон, но объяснений не последовало. «Пойдем к дяде. Уверен, он готов засыпать нас бумажками». Так и вышло. «Вот это выдержки из записок Линсона, тех стародавних», — старик хлопнул на стол увесистую папку. «Не уверен, будто вы поймете здесь что-нибудь, кроме предлогов, но все-таки постарайтесь. Общую суть, ты, думаю, уловить сумеешь, или ты не моя любимая внучка?» «Племянница, ты еще не настолько стар, чтобы у тебя завелись внучки», — игриво ответила Лесси, и профессор громко захохотал. Видимо, это было семейной шуткой. «Дядя, а никакой девушки у Линсона не было?» «Рыжеволосый?» — тут же подхватил мысль старик. «В те годы нет. Он был настолько поглощен учебой, что порой забывал помыться. Какие уж тут девушки. Но я понимаю, к чему ты клонишь, Лесси. Если он и завел пассию, то либо там, на Западе, либо уже после возвращения. Хотя, что мешало ему притащить ее сюда? Разве что отваливающиеся конечности?» «Неаппетитная шуточка». «А разве я шутил?» «Да, ты прав, могло и такое случиться, но вряд ли». Лесси выразительно покосилась наверх. «Влиятельные люди позволили бы Линсону взять с собой еще и женщину. Она же может выдать его». Не возьмешь? Он заортачится и не станет ничего делать для этих влиятельных людей», — пожал плечами профессор. «Такого хоть ножом режь. Если упрется, никакие угрозы не помогут. Вот шантажировать его этой женщиной могли бы, но только при условии, что Линсон влюбился без памяти, а это на него совсем не похоже». «В общем, ясно, что ничего не ясно», — пробормотала Лэсси. «Нам пора, дядя, а то хватится. Не скучай». «А ты не забывай звонить! Ишь, номер потеряла, пришлось у матери спрашивать». «Ты это знаешь?» — взвыла Лэсси. «Она тебе сразу же сообщила, что я приеду». «Конечно!» — довольно ответил дядя Одди. «Не то вдруг ты явишься, а я не одет. Или вообще в компании». «Ты невыносим». «Несомненно, это одно из величайших моих достоинств. Только не забывай, кто уговорил твоих родителей позволить тебе пойти на стажировку в полицию, да не секретарем, а оперативником». «Так это был ты?» — заморгала Лэсси. «Кто же еще?» «Правда», — тяжело вздохнул дядя Оди, — «на твоего отца ушла большая часть моих запасов. Казалось бы, математика, а пьет как медик. Но подписи подлинные, не сомневайся. Подделкой документов я никогда не промышлял». «Спасибо, дядя», — выговорила девушка. «Мне в самом деле пора. Позвоню. И благодарю за Сьерра Дани. До свидания». Она вылетела за дверь, едва не прищемив Дайсона, прижалась к ней спиной и выговорила: «Ужасный старик». «Я все слышу!» — раздалось позади, и Лэсси захохотала. Ей вторил старческий смех. «Идем», — сказала она Дайсону, отсмеявшись. «Надо быстренько вернуться, пока нас не хватились».